Пальцы и шею посетительницы украшало неимоверное количество золотых изделий с огромными натуральными камнями. Ножки женщины были обуты в крохотные открытые туфельки, держащиеся лишь на узеньких перепонках, что без слов говорило о том, что она пришла не пешком, а приехала в авто. Да и за рулем красавица восседала не сама, потому что следом за ней вошел молодой человек и, небрежно вертя на пальце колечко с ключом зажигания, прислонился к стене у входа. «Позовите Соню!» — тоном человека, привыкшего раздавать приказы прислуги, заявила незнакомка. И тут Наталья Константиновна оказалась сама виновата в происшедших событиях. Ее затем и поставили на директорское место, чтобы она ловила вовремя мышей. Но уж больно суетный выдался день. В «Лилии», как правило, больше двух клиентов одновременно не сталкиваются. Запредельные суммы, которые стоят букеты, могут заплатить только очень обеспеченные люди или богатые организации. Но 8 марта по залу ходило сразу штук 15 мужиков. И Наталья Константиновна, не обратив внимания на лихорадочные красные пятна, покрывавшие шею и лицо тетки, крикнула: «Соня, подойди ко входу, клиент ждет!» Репнина вырулила из зарослей тротисканции и защебетала: «Всегда к вашим услугам. Чем могу помочь?» Наталья Константиновна, в связи с небывалым наплывом жаждавших приобрести дорогостоящие веники, тоже стояла за прилавком и невольно услышала злобный ответ расфуфыренной дамы: «Да уж, ты обслужишь по первому классу, сука!» Удивленная столь грубым выражением из уст 40-летней весьма интеллигентной особы, директриса сделала шаг вперед, и тут началось. Сначала посетительница изо всей силы толкнула Соню. Продавщица, не ожидавшая нападения, не удержалась на каблуках и с размаху села в огромную корзину с пальмой. Дама злобно рассмеялась, схватила лейку и мигом оросила голову девушки душем из минеральной подкормки. Соня завизжала. Посетительница принялась тыкать продавщицу лицом в грязь, приговаривая: «Поешь дерьма, лучше станешь, красавица! А ну, жри землю, а то убью!» «Немедленно прекратите!» — заорала Наталья Константиновна и кинулась к ненормальной бабе. Но та выхватила из дамской сумочки пистолет и выстрелила в воздух. Пуля попала в одну из лам, и раздался оглушительный взрыв. Потом наступила полная тишина. Мужчины-клиенты замерли, словно видеокассета на паузе. «Не бойтесь», — хмыкнула баба, швыряя Соне в лицо комья грязи. «Вас не трону, вот только с этой сучкой разделаюсь. Но лучше мне не мешать. Кто подойдет, мигом подстрелю». Клиенты быстро пошли к выходу. Девушки-продавщицы затаились в зелени. Только шофер равнодушно взирал у порога на увлекательное действо. Наталья Константиновна кинулась к нему: «Остановите свою хозяйку, пожалуйста!» «Я таких прав не имею», — спокойно заявил юноша, наблюдая, как разъяренная фурия разрывает костюм киски на девушке. «И вообще она молодец, так вашей стерве и надо!» «За что?» — изумилась директриса. «Нечего к чужим мужикам в койку лазить», — последовал ответ. И Наталье Константиновне осталось только смотреть на расправу. У Лилии, естественно, был охранник. Но в элитарном цветочном магазине никогда не случалось ничего из ряда вон. Покупатели все солидные люди, бомжи или пьяные сюда никогда не заглядывали. Поэтому, когда минут 10 тому назад охранник попросился сходить пообедать, директриса не протестовала. Охрана всегда отправлялась поесть в это время. А милицию вызывать Наталья Константиновна не могла. Владелец магазина строго-настрого велел гасить конфликты самостоятельно, без привлечения правоохранительных структур. «Мне не надо, чтобы в салон менты являлись. Поняла?» — грозно спросил он у бывшей орфистки, нанимая ее директрисой. «А не справишься сама — уволю». Поэтому несчастная Наташа только бегала вокруг озверелой бабы, приговаривая: «Ну не надо, ну давайте поговорим, ну успокойтесь». Спустя минут 15 в Лилию вернулся довольный и сытый охранник. Но к тому времени битва уже завершилась. Скандалистка успела уйти, бросив на пол визитную карточку со словами: «Ущерб оплатит этот». На двери магазина спешно повесили табличку: «Извините, у нас учет». Это 8-го-то марта, в самый продажный день. Девчонки-продавщицы отмывали в туалете рыдающую Соню. «Я ее не знаю. Первый раз вижу», — выкрикивала Репнина. «Небось, из психушки удрала». Наталья Константиновна подняла с пола перепачканную землей визитку. «Пантелеев Петр Валерьевич, генерал». «Ты слышала про такого?» — поинтересовалась она у Сони. Та всхлипнула: «Петя?» И мигом прикусила язык. «Ты позвонила ему?» — спросила я. «Конечно». «И что?» «Мигом прилетел. Роскошный мужик, на вид лет 40, высокий, широкоплечий, светловолосый. Генерал без малейших споров заплатил за все: сломанную пальму, испорченный пол, разбитую лампу». Наталья Константиновна осмелела и, быстро сообразив, что может не рассказывать хозяину о неприятном происшествии, потребовала: «И еще 2000 долларов. Именно такую сумму мы потеряли, прикрыв Лилию в самый лучший для торговли цветами день». Петр Валерьевич беспрекословно достал бумажник, но дал 2500. «Эти?» — махнул он головой на лишние ассигнации. «Отдайте Соне в качестве платы за моральный ущерб». «Но она сама виновата», — завела Наталья Константиновна. «Нет», — прервал генерал, — «девочка ни при чем. Это мне бес в ребро вступил, что, кстати, неудивительно. Уж больно она у вас хороша, просто картина. А жену извините, ревнивая очень, мы со школьной скамьи вместе». «А не знаешь, какой он генерал?» «Как какой?» — не поняла Наташа. «Настоящий, раз столько денег не чихнув отдал». «Ну, они бывают пехотные, артиллерийские, ракетные, милицейские, в конце концов». «В штатском приходил», — пояснила директриса. «По-простому, в костюме. Правда, шикарном». И больше с Соней никаких неприятностей не случалось. «Нет, но... А почему ты задаешь о ней столько вопросов?» «Один из Сониных кавалеров, человек, искренне любивший девушку, нанял меня, чтобы отыскать убийцу. И теперь я хочу опросить всех ее кавалеров». «Но легче пересчитать песчинки на дне морском», — ухмыльнулась музыкантша. «По-моему, она сама всех назвать не могла. Хотя, может, дневничок вела, чтобы на старости лет было что вспомнить». Меня поразила какая-то яростная жестокость, с которой Наташа выплюнула последнюю фразу. Что-то глубоко личное стояло за ней. Хотя, может, просто зависть 40-летней дамы, в одиночку воспитывавший ребенка, к молодой девочке, пользовавшейся бешеной популярностью среди лиц мужского пола. «А как Соня попала к вам в салон на работу? Вы ведь, небось, не берете первых попавшихся с улицы?» «Нет», — отрезала директриса, — «только по рекомендации. Сама понимаешь, ни в одно приличное место по объявлению не попасть». «А Соню кто привел?» «Дай бог памяти», — прищурилась Наталья Константиновна. «Ну, конечно, Анечка Веревкина. Она у нас раньше работала, а потом вышла замуж за моряка, укатила в Североморск. Соня и они вместе в парикмахерском училище учились и очень дружили. У нас главный критерий — внешние данные. И Софья подошла по всем параметрам. Она была красавицей. А у вас не сохранился телефон Веревкиной? Где-то был, — ответила Наталья Константиновна и принялась перелистывать записную книжку. Пиши. Только Анечка давно в Москве не живет. Очень жаль. Почему? Чудная девочка. Красавица не хуже Софьи. Только в отличие от той умницы, отлично воспитана, думающая, читающая. Мы даже пару раз ходили друг к другу в гости. Что-то вроде дружбы возникло, несмотря на разницу в возрасте. Я вышла на улицу и посмотрела на часы. Что ж, придется поехать домой, а оттуда уже делать звонки. Услышав звук открывающегося замка, собаки бросились ко мне. Я вошла в идеально убранный коридор, повернулась, чтобы захлопнуть входную дверь, и обнаружила прикрепленную записку, написанную рукой Кирюшки. «Лампа, звонила тетя Пуля из Орла. Как придешь, немедленно соединись с ней. Не забудь, Пуля из Орла». Повертев в руках дурацкое сообщение, я пошла на кухню. Кирюшка обожает розыгрыши и надеется, что я кинусь набирать нацарапанный на клочке телефон и звать неведомую женщину. Но я-то не такая дура, как ему кажется. Во-первых, номер явно московский, в Орле, небось, они шестизначные, а во-вторых, вы когда-нибудь встречали женщину с именем Пуля? Глупее не придумаешь. Кирюшка держит меня совсем за идиотку, если решил, что я поверю в подобную чепуху. Хотя следует признать, что основания для такого поведения у него есть. Весной мы собрались в гости к Ренате Логиновой на день рождения. По дороге Кирюшка с самым серьезным видом заявил: «Лампуша, давай купим 5 кило репчатого лука». «Зачем?» — изумилась я. «А у тети Ренаты кошка-маркиза обожает жевать лук. Помнишь, она рассказывала?» Я засомневалась. Но Кирюшка так убедительно вещал. «Неужели ты забыла? Тетя Рената еще жаловалась, что маркиза ходит по квартире и все время головки жрет, в особенности синие любит, вон как те в ящике. Давай порадуем киску. Ну что, тебе жалко? Он недорогой. Только помельче бери, у кошки пасть маленькая». Я не буду вам описывать лицо продавщицы, которая поинтересовалась, увидев, как покупательница выискивает самые крохотные головки. «На подоконнике посадить хотите?» И получила ответ: «Нет, для кошки стараюсь». Запихнув в пакет 5 кило лука, больше похожего на крупный зеленый горошек, я явилась к Ренате и, вручив ей сначала коробку с феном, а потом пакет с вонючими шелухастыми головками, сказала: «В твой день рождения пусть и у маркизы будет праздник». «Спасибо», — ошарашенно ответила Рената, разглядывая содержимое пакета. «Но при чем тут кошка? Мне бы сразу насторожиться». «Но нет». Как дурочка, я присела на корточки и, взяв одну луковицу, стала подсовывать ее недовольно фыркающей маркизе. «Кис-кис, кушай, вкусно!» Обозленная киска, зашипев, взметнулась на книжные полки. Рената растерянно пробормотала: «Она вообще-то только мясо жрет». Остальные гости уставились на меня, словно на собаку, прогуливающуюся по улице с сигаретой в зубах. А Кирюшка так и согнулся от смеха. «Хой, лампа, только ты могла купиться на такое! Кошка лук любит, но умора! На календарь глянь! Сегодня 1 апреля!» Так что на тетю Пулю из Орла я никак реагировать не стану. Лучше сейчас поставлю чайник и спокойно подумаю, как провести разговор с генеральской женой. Но не успела я включить воду, как входная дверь с треском распахнулась, послышался многочисленный топот, и в кухню влетело несколько парней в милицейской форме. «Руки за голову, лицом к стене!» — заорали они хором. Храбрые мопсы мигом кинулись к моим ногам, а Рэйчел и Рамик вспрыгнули на диван. Никто даже и не подумал защищать хозяйку. «Вы что, ребята?» — изумилась я. «Кто вам разрешил врываться в дом?» «Молчать!» — рявкнул один. «Топай в машину!» — велел другой. «Еще чего!» — вспыхнула я и села на стул. «Сначала объясните, что происходит!» Один из ментов шагнул вперед, но тут на кухню влетели дети и Ксюша. «Так и знал!» — заорал Кирюшка. «Стойте! Стойте! Оржанникова! Орел!» Милиционеры повернулись к нему. «Она забыла на пульт позвонить!» — тарахтел Кирюшка. «Несите паспорт!» — почти вежливо сказал один из стражей порядка. Плохо понимая, что происходит, я повиновалась. Повертев бордовую книжечку и внимательно изучив штамп прописки, милиционер вздохнул. «С вас 21 рубль 80 копеек». «За что?» «За ложный вызов. В другой раз с пульта снимайте, когда входите». Тут только до меня дошло, что дети поставили квартиру на охрану. Когда патруль уехал, Кирюшка с Лизой налетели на меня, как лисы на цыпленка. «Можно ли быть такой растяпой? Но я же не знала. Красную лампочку на двери видела?» «Нет». «Надо быть слепой, чтобы ее не заметить», — фыркнула Лизавета. «Записку нашла?» — поинтересовался Кирюшка. «Да», — окончательно обозлилась я. «Почему же не позвонила?» «Послушай, ты еще и издеваешься». «Это был шифр», — сообщил Кирюшка. «Какой?» «Тетя Пуля — это пульт. А Орел — город, который следовало назвать, снимая квартиру с охраны. Но неужели так сложно?» «Говорил же тебе, что она не догадается», — влезла Лизавета. «А почему просто не написали? Позвони на пульт, пароль Орел». Лиза с жалостью посмотрела в мою сторону. «Лампа! Какой тогда смысл в охране? Вор зайдет внутрь, увидит сообщение и преспокойненько воспользуется информацией. А вот шифр — это надежно». «Да уж, абсолютно точно. Одно хорошо. Теперь знаем, что охрана работает, а патруль не спит». «Будет вам ее ругать», — попыталась утихомирить детей Ксюша. «Пошли лучше чай пить, да ужинать пора». Не успели мы помыть руки, как в дверь снова затрезвонили. Искренне надеясь, что это не вернулся патруль, я глянула в глазок и увидела Карину, соседку с девятого этажа. «Входи», — заявила я, распахивая дверь. «Как раз чай пить собрались. Хочешь пирожка?» «Ой, нет, спасибо, некогда. Выручай, лампуша». «Что стряслось?» «Отдыхать уезжаю в Турцию». «Ну, отлично, говорят, там здорово». «Ага, а кошка?» «Договорилась с подругой у нее оставить. До самолета 4 часа, выезжать пора, а Ленки нет и нет. Звоню ей домой, а она, оказывается, заболела». Уже понимая, какая просьба последует за этим жалобным рассказом, я со вздохом сказала: «Ну, давай». Карина мигом сунула мне корзинку, где сидела черная кошка Лина. «Спасибо тебе!» — крикнула соседка, кидаясь к лестнице. «На 2 недели всего. Кстати, она жрет только телятину, сухой корм не трогает. Покупай ей мясо, пожалуйста». Я втащила киску в квартиру и, вытряхнув ее на пол, строго сказала: «Ну уж нет, моя милая. Парную телятину по 100 рублей за килограмм мы и сами не каждый день употребляем. Будешь питаться, как все. Не нравится? Сиди голодный». Незваная гостья подняла хвост и молча двинулась в сторону кухни. Ее спина выражала полнейшее презрение. Глава 12. Утром Едва выставив недовольно ворчащих детей в школу, я схватилась за телефон. Конечно, неприлично беспокоить людей в такое время, но, с другой стороны, это верный шанс застать всех дома. «Алло!» — раздался бодрый женский голос. «Простите, это квартира Пантелеевых? Нет, вы ошиблись». Я вновь позвонила. «Слушаю», — произнесла та же девушка. Ничего не сказав, я быстренько отсоединилась. «Надо же, заклинило! Бывает иногда такое с телефонами». Выпив из чашечки кофе, я предприняла еще одну попытку и вновь налетела на ту же особу. Тут я уж не выдержала и сказала: «Бога ради, извините, но меня все время с вами соединяет. Это телефон 152-60-51?» «Да». «Пантелеевы тут живут?» «Нет». «Они переехали?» «Эта квартира всегда принадлежала только мне», — вежливо ответила девушка. «Веревкиной. Никаких Пантелеевых тут не было». «Вы Аня?» — обрадовалась я. «Да», — удивила женщина. «А вы кто? И почему просите каких-то Пантелеевых, если хотите со мной поговорить?» «Бога ради, простите. Директор салона «Лилия» Наталья Константиновна дала мне два телефона, ваш и еще одного генерала, а я перепутала. Думала, звоню ему, а попала к вам. Но вы мне даже больше нужны. Правда, Наталья Константиновна сообщила, будто вы давно уехали из столицы. Помните ее?» «Конечно», — спокойным голосом ответила Аня. «Я работала в «Лилии» целых 3 года. Потом вышла замуж и уехала. Вы меня абсолютно случайно поймали. Я всего на 2 дня вернулась. У меня мама заболела». «Анечка», — взмолилась я, — «мне очень надо с вами поговорить». «Да кто вы? И о чем будем беседовать?» «Вы Соню Репнину знали?» «Очень хорошо. Учились вместе в парикмахерском училище, а потом я ее в «Лилию» рекомендовала на свое место». «Но почему вы говорите о ней в прошедшем времени?» — насторожилась Аня. — «Соня погибла». — «Как?» — ахнула девушка. — «Она же такая молодая. Что случилось?» — «Ее убили». — «Как?» — снова ахнула Аня. — «Давайте я подъеду и все расскажу». — «Конечно, пишите адрес». Я быстренько оделась и крикнула Ксюше: — «Ничего не делай, пирогов не пеки, котлеты не жарь, вернусь и сама приготовлю». — «Невкусно было?» — расстроилась Ксюша. — «Да нет, что ты! Потрясающая вкуснятина!» — «Тогда почему?» — «Тебе уставать нельзя, вредно перед родами». — «Ой!» — засмеялась Ксюша. — «Разве от этого можно устать?» — «Вот когда я в столовой носилась с подносами, это да, прямо руки-ноги отваливались. Приползешь домой, ляжешь, а под коленками словно вода переливается. А дома у плиты разве это утомительно? И потом Кирюшка с Лизой так здорово кушают, так приятно. Все равно. Ложись на диван и читай, сама приготовлю». «Да ладно», — кивнула Ксюша, — «только с собаками прогуляюсь». Я вздохнула. «Не слишком люблю топтаться во дворе с нашей сворой и при любом случае стараюсь переложить эту обязанность на чьи-нибудь плечи. Как правило, заставляла гулять Кирюшку или Елизавету, но дети целыми днями тотально заняты. И потом, беременным ведь полезен свежий воздух». «Хорошо», — согласилась я, — «с собаками можно, но потом на диван с детективом». «Я их не люблю. Лучше стихи». «Пожалуйста». «Пошарю Кирюшке в комнате. Там в шкафу полно сборников. А Володя не говорил, он звонить будет?» Я остановилась так, словно налетела на стену, и от растерянности ответила слишком резко: «Нет». «Странно», — протянула Ксюша. «Ничего необычного. Теперь очень дорого попусту болтать». «Да? А он вроде говорил, что ему на работе переговоры оплачивают». «Нет, — рявкнула я. — И потом он в тундре. Там нет телефонов. — Нет так нет, — покладисто ответила Ксюша. — Наверное, скоро вернется. — Ну, девочки-мальчики, гулять пойдете? Рэйчел, Рамик, Муля и Ада ринулись к двери. — Тише, тише, — засмеялась Ксюша. — С ног сшибете. Радостно улыбаясь, она пошла к лифту. Я молча глядела ей вслед, чувствуя, как глазам подкатывается горячая влага. Нет, Ксюша, Володя никогда не перезвонит и не вернется. Нам всем придется учиться жить без него. Анечка Веревкина оказалась самой настоящей красавицей. Огромные черные глаза, бездонные, словно море, смоляные волосы, красивыми крутыми волнами, падающие на точеные плечики. Но кожа не смуглая, а нежно-розовая, похожая на лепестки бутонов шиповника. И фигура не подкачала. Анечка запросто могла сделать карьеру в модельном бизнесе. Рост у нее был, очевидно, где-то около 1,75 м, талия тонюсенькая, бедра стройные, но в отличие от большинства плоскогрудых вешалок, бюст Ани тянул размер на третий, никак не меньше. И зубы у нее оказались хороши, и ногти на руках были удлиненной миндалевидной формы. Бывают же такие счастливые женщины, которым Господь отсыпает всего полной мерой. «Это вы мне звонили?» — вежливо спросила хозяйка, отступая вглубь квартиры. «Да, простите за беспокойство». «Ничего, ничего», — воспитанно ответила девушка и провела меня на кухню. «Что случилось с Соней?» — спросила она. «Видите ли, я прилетела вчера днем, сразу кинулась к маме. Просидела у нее всю ночь и только-только пришла сюда. Вообще говоря, собиралась позвонить Софье. Я ей подарок привезла. Вот». Она легко поднялась с табуретки и взяла с подоконника 3-литровую банку с красной икрой. «У нас на Сахалине этот деликатес просто даром. Правда, вывозить нельзя, но знакомые летчики помогли. У меня ведь муж служит в военной авиации. Друзей в небе полно. Соня обожает икру, именно красную. Черную на дух не переносит. А эту способность есть ложкой и без хлеба или картошки я всегда удивлялась, глядя на нее. Купит баночку и вмиг проглотит. Мне бы сразу плохо стало». Я вздохнула. «Надо же! Точно так же любил красную икру и Володя. Иногда мы с Катериной покупали ему 200 грамм и торжественно подносили на блюдечки. Майор мигом проглатывал угощение и довольно щурился. «Ты бы хоть с хлебом ел!» — поднимал в Катюше голову врач. «Или с сухариком? Разве можно так без гарнира?» «Нет, девушка», — смеялся Володя, — «вы ничего в икре не понимаете. Красная, в розетке, да под чай сладкий, восторг!» Я лично и представить себе не могла, как можно запихнуть в рот ложку соленых рыбных эмбрионов и потом прихлебывать сладкое, как растворенный мармелад, пойло. Но, в конце концов, каждому свое. Едят же некоторые огурцы с медом или шоколад с арбузом. «Она ее запивала невероятно сладким чаем», — завершила рассказ Ани. «Икру клала в розетку и ела, как варенье». Я уставилась на девушку во все глаза, искренне пораженная полным совпадением вкусов Володи и Софьи. Но Анечка, очевидно, поняла мое удивление по-своему, потому что спокойно улыбнулась. «Понимаю, такое сочетание выглядит дико, но, например, моя сестра обожает селедку со сгущенным молоком». Мы помолчали, Потом Аня дрогнувшим голосом спросила. — Соню правда убили? — Да. — Как? — Ударили кухонным ножом. — Каким? — вскрикнула Аня. — Длинным, жутко острым, с красной ручкой? — Ужас! Это я его ей подарила. Я не знала, как выглядит нож, которым зарезали Соню, но на всякий случай быстро сказала. Нет-нет, короткий, с широким лезвием, а рукоятка зеленая. Аня слегка успокоилась, вытащила золотую яву, чем немного удивила меня. Такой девушке подошли бы другие сигареты, поэлегантнее, парламент, в конце концов. Впрочем, удивляло не только это. «Разве ваш муж летчик?» Анечка затянулась и кивнула. «Да, именно поэтому нам и пришлось уехать на Сахалин из Москвы. Впрочем, надеюсь, что Павла в конце концов переведут в столицу». «А Наталья Константиновна говорила, будто он моряк, и вы живете в Североморске?» Анечка удивленно вскинула брови. — Нет. Странно, что она перепутала. Хотя мы не переписывались, несмотря на то, что одно время пытались дружить. Впрочем, с Соней тоже не обменивались письмами. Мне некогда, все-таки двое детей. Да и она не любительница водить ручкой по бумаге. — У вас двое детей? — изумилась я, оглядывая безупречную фигуру красавицы. — Близнецы. — спокойно пояснила та. — Годовалые. С мужем остались. То-то ему достанется, бедному. И без всякой паузы спросила. — А что, Соня, в Лилии работала или ушла куда? — Нет, в салоне. — Странно, — вздохнула Аня. — Почему? — удивилась я. — Да так, — увильнула от ответа девушка. Честно говоря, я полагала, она устроилась в другое место. — Почему? — повторила я. Анечка глянула на меня своими черными, словно лакированными глазищами. — Вы из милиции? Или не так? Москвичи крайне беспечны. Большинство из нас, несмотря на криминальную обстановку в столице, бесстрашно распахивают входную дверь, не спрашивая, кто там. Впрочем, даже задающий этот вопрос, услыхав ответ из Собеса или проверка Мосэнерго, моментально впускают в квартиру незнакомого человека, не интересуясь документами, а уж любая форма парализует чувство недоверия в один миг. Вид человека в белом халате или милицейском мундире просто завораживает. Только хорошо бы помнить, что костюмчик сотрудника правоохранительных органов запросто можно приобрести в военторге вместе с фуражкой, погонами и резиновой дубинкой, а с белым халатом и того проще. Верительных грамот никто не требует. Впрочем, сейчас, когда повсеместно стоят цветные ксероксы, лазерные принтеры и сканеры, создать любую ксиву можно без особых усилий. К тому же наши люди, вернее, бывшие советские граждане, те, чье детство, как у меня, прошло при тотальном режиме, заслышав слова «мы из милиции», мигом вытягиваются по струнке и начинают оказывать содействие органам. Наверное, в нас говорит генетическая память отцов, матерей и дедов, переживших сначала 1918 и 1924, а затем 1937 и 1952 годы. Поэтому я запросто могла сказать Ане «да», но отчего ты ответила «нет». «Тогда кто вы?» — спокойно спросила девушка. Сама не понимая, почему, я рассказала ей про Володю и Ксюшу. Анечка слушала молча, не перебивая. А когда поняла, что я выплеснула информацию до дна, тяжело вздохнула. Никогда бы не стала даже и вспоминать об этой истории. Но раз такое дело, слушайте. Сонечка и Анюта познакомились в парикмахерском училище. Софья поступила учиться на куафера из-за того, что в школьном дневнике тесными рядами толпились одни двойки. А у Анечки была другая ситуация. У нее-то как раз с успеваемостью был полный порядок. Щедрый Господь вместе с красотой наделил девушку еще и умом. Согласитесь, редкое сочетание. Бог старается поддерживать справедливость, полагая, что одной достаточно смазливенького личика, а другой — блестящего ума. Но, наверное, когда родилась Аня, Создатель пребывал в великолепном расположении духа и расщедрился. Кстати, потом он спохватился и решил, что подарков хватит. Детство Ани было не слишком счастливым. Постоянно болеющая мама и сильно выпивающий, но хорошо зарабатывающий отец. Когда девочка закончила 8 класс, папенька нашел себе молодую здоровую женщину и бросил хворую жену с дочерью. Денег он им не давал ни копейки. Мама работать не могла, давно была на инвалидности, получала грошовую пенсию. И Анечке пришлось уйти из школы, простившись с мечтой о высшем образовании. Путь ее лежал в парикмахеры. Она оказалась в одной группе с Соней и мигом подружилась с ней. Вернее, это Софья подсела к Ане и бесхитростно спросила: «Сечешь в алгебре? Можно я списывать буду? Я в математике не бум-бум». Впрочем, скоро выяснилось, что такими же знаниями девочка может похвастаться и в области русского языка, литературы, химии, физики, географии. А по иностранному языку ее даже никогда не спрашивали. Сердобольная англичанка, не желавшая портить ребенку жизнь, великолепно понимала, что Сонечка никогда не захочет читать Шекспира и Диккенса в подлиннике, потому просто ставила ей 4. Недостаток ума полностью восполнялся красотой. Вокруг Сони постоянно толклись мальчики, а мастер-наставник, объясняя принцип химической завивки, всегда подолгу останавливался возле ее стола. Училище-то они закончили, но работать по профессии не стали. Соня выскочила замуж, и вообще она была слишком ленива, чтобы щелкать ножницами и махать расческой. К тому же родители давали ей на жизнь вполне приличную сумму. Анечке тоже не слишком нравилось быть дамским мастером. Но ей, в отличие от подруги, было некуда деваться. Деньги требовались срочно. Даже когда началась обвальная аллергия на лак и химсостав, Веревкина не могла уйти. Чихая и кашляя, она сооружала прически, радуясь любым, даже самым маленьким чаевым. Но потом у нее случился приступ астмы, причем прямо на рабочем месте, на глазах испуганной дамы, сидевшей в кресле. Когда уехала спешно вызванная коллегами скорая помощь, недостриженная клиентка сурово заметила: «Тебе нельзя работать в салоне». Всегда приветливо улыбающаяся Аня расплакалась и рассказала про больную маму и вечное безденежье. Дама выслушала ее и предложила: «Давай, переходи ко мне цветами торговать». Это оказалась Наталья Константиновна. Анечка послушалась и никогда не пожалела о принятом решении. Правда, иногда девушка начинала чихать и кашлять, но тогда директриса быстренько перемещала ее на бумажную работу. Между новенькой продавщицей и директрисой завязалось что-то вроде дружбы. Анечка по старой памяти стригла и укладывала Наталью Константиновну, а та всячески выделяла Анюту. Вызывала ее обслуживать особо денежного, щедрого клиента или поручала выполнить выгодный заказ на оформление банкетного зала. Получив первый раз за любимую работу от сотрудников банка $100 на чай, Анечка принесла $50 начальнице. Но та поморщилась: «Ну что ты, детка?» Они даже сходили пару раз вместе в консерваторию. Анечка обожает классическую музыку и хорошо в ней разбирается. Мне так неприятно, — вздыхала Аня, — что отплатила ей за добро злом, а все Соня. С Репниной они перезванивались. Софья иногда прибегала к Анюте и перехватывала у той кое-какую мелочь. Анечка давно поняла, что долги подруга никогда не отдает, но все равно выручала ее. Впрочем, Сонечка любила Анюту и старалась ей угодить. Деньги не возвращала, но частенько делала презенты, приносила духи, колготки, косметику. Скорее всего, это были вещи, подаренные ей любовниками и не подошедшие по цвету или запаху. «Соня словно на маятнике жила», — пояснила Аня. «Есть богатый кавалер, она наверху, ходит в ресторан, шикарно одевается, в сумочке полно денег. Случился простой, пьет кефир и бежит ко мне за материальной помощью. Иногда случались и нищие кавалеры, но они долго около девушки, привыкшей к шикарной жизни, не задерживались. Потом Аня встретила Диму, полюбила его, вышла замуж и собралась на Сахалин. Но возникла небольшая проблема. «Найди кого-нибудь себе на замену», — попросила Наталья Константиновна. Анечка в растерянности принялась листать записную книжку. В Лилию брали только девушек с исключительными внешними данными, либо красавиц, либо с экзотическими лицами, например, мулаток. Пока Аня в задумчивости перебирала телефоны, позвонила Соня и разрыдалась. Родители отказались давать ей дотацию, любовника нет, жизнь отвратительна, придется идти на службу. Анечка обрадовалась. «Давай на мое место. Зарплата великолепная, клиенты высокопоставленные, богатые люди, обязательно дают чаевые, начальницы милые, товарки непротивные, и с цветами приятнее возиться, чем с чужими сальными волосами». Соня согласилась и была представлена Наталье Константиновне. Директриса благосклонно посмотрела на смазливую кандидатку, и Репнину взяли на службу. Анечка спокойно уехала с любимым мужем на Сахалин, не предполагая, какие ужасные последствия вызовет устройство Сони на работу. Наталья Константиновна в то время была замужем. Супруг ее служил в хлебном месте, что-то связанное с выдачей разрешений на торговлю. Кстати, именно он помог хозяину Лилии получить такое бойкое место для цветочного магазина. Наверное, Михаил брал взятки, причем не маленькие, потому что ездил на шикарном автомобиле, великолепно одевался и вообще имел вид богатого, ухоженного человека. Скорее всего, он и пристроил супругу директором в Лилию. Какие чувства связывали Наталью и Михаила, Аня не знала. Но пара жила вместе 10 лет, и внешне они выглядели вполне счастливы. Карьера орфистки у Натальи не задалась, но из нее вышел хороший руководитель, неконфликтный, справедливый и внимательный. Коллектив Лилии работал спокойно. Согласитесь, что управлять 20 бабами так, чтобы они не устраивали перманентных скандалов и истерик — большое искусство. Не всякому удается овладеть им, но Наталья преуспела. Миша иногда по вечерам заезжал за женой и покупал той букет. Красивый эффектный жест, заставлявший кое-кого из девчонок-продавщиц завистливо вздыхать. Первую неделю Соня работала вместе с Аней, училась у нее мастерству. В среду появился Михаил, увидел новенькую. Та искоса бросила на него быстрый взгляд, облизала и без того ярко блестевшие губы. Анечке, ставшей свидетельницей этой сцены, показалось, что влажный воздух Лилии стал совсем душным, и в нем разлилось нечто этакое. Ни слова не говоря, Миша пошел за Наташей, но букета он ей в тот день не преподнес. Потом Аня укатила на Сахалин и появилась в Москве только в этом марте. Естественно, сразу позвонила Соне. Та радостно затарахтела о кавалерах, подарках. Анюта сообщила ей о сувенире банки красной икры и соединилась с Натальей Константиновной. Ей она тоже привезла деликатес. Бывшая начальница долго не снимала трубку, потом просипела: «Алло!» «Это я, Аня», — сказала Веревкина. «Вот хочу...» «Сволочь, сука, дрянь!» — завизжала всегда корректная Наталья. Анюта страшно перепугалась. Неужели у директрисы помутился рассудок? Но еще один звонок Соне развеял эти домыслы. «Ты ей под горячую руку попала», — хихикала Соня. «Она развелась сегодня с Мишкой. Небось, напилась?» «Погоди», — пробормотала Аня. «Ты в этом не замешана?» Репнина фыркнула. «Мужик сам решил от нее уйти. Кончилась любовь. Не я, так другая бы появилась. В чем я виновата, если успехом пользуюсь?» Анечка страшно разволновалась. Получалось, что, приведя в салон Соню, она сделала жуткую гадость Наташе. Поколебавшись некоторое время, девушка прихватила икру и поехала к бывшей начальнице домой. На двери болталась записка: «Дверь не ломайте, открыто». Удивленная Анюта вошла в квартиру и обомлела. Почти у самого входа, на крюк, с которого была снята красивая хрустальная люстра, прилаживала веревку с петлей Наташа. Увидев Аню, хозяйка сначала расхохоталась, потом зарыдала, затем, отшвырнув кусок каната, заорала: «Зачем пришла?» «Вот икру привезла», — в растерянности протянула ей банку Аня. Наталья схватила подарок и швырнула об стенку. Раздался сочный звон, по обоим побежали красные икринки, осколки брызнули в разные стороны. Было даже красиво, дождь из красных капель покрыл стену. Наташа упала на ковер и зарыдала. Изредка сквозь плач слышались слова: «Сволочь, сволочь, сволочь!» Глава 13. Испуганная Аня забегала по квартире, пытаясь одновременно напоить Наташу коньяком, волокордином и чаем. Наконец истерика стихла. Вытерев лицо подолом платья, директриса внезапно сказала: «Извини, ты тут совершенно ни при чем. С катушек я съехала. Первый раз такой, ведь собралась с собой покончить. Вон, смотри». И она показала на журнальный столик, где белела записка. Анечка схватила ее: «В моей смерти прошу никого не винить». «Ну как же, зачем?» — залепетала Веревкина. «Нельзя так. Все наладится, утрясется». Наташа тяжело вздохнула и, глядя на блестящие кучки красной икры, расшвыренные по холу, совершенно спокойно сказала: «Нет, ничего ж не изменить и не поправить. Поезд ушел. Впрочем, хорошо, что ты пришла. Мне надо выговориться. А смерть — это навсегда. Так что спасибо». «Это я виновата», — прошептала Аня. «Да нет», — отмахнулась Наташа. «Так фишка легла, бывает. Пошли на кухню». За чашкой темного, почти черного чая бывшая начальница рассказала Анюте то, что произошло за время ее отсутствия. Любимый и любящий муж Михаил словно с цепи сорвался. Сначала сказал, будто отправился в командировку. Но Наташа вмиг узнала, что он живет у Сони. Вне себя от гнева Наталья велела Репниной убираться. Софья только пожала плечами и спокойно доработала день. Вечером Наталье Константин не позвонил, пока еще законный супруг, и прошипел в трубку: «Имей в виду, если с головы Сони упадет хоть один волос, тебе не жить. Только попробуй турнуть ее из салона. Мигом сама окажешься на улице, если не на кладбище». Наташа струхнула. Муженек водил дружбу с криминальными авторитетами, массово подававшимися в бизнес. А убрать женщину ее положение в Москве очень просто и дешево. Можно подыскать киллера за $1000. Потому Наталья Константиновна на следующее утро сказала нагло улыбающейся Соньке: «Ступай в подвал, там надо расфасовать землю». Обычно такую грязную работу выполняли две уборщицы. Но в груди Натальи кипела злоба, и раз уж она была вынуждена терпеть возле себя нахалку, то пусть так от чаевых лишится от добрых клиентов, посидит на голом окладе. Но Сонечка не стала спорить. «Хорошо», — преспокойно заявила она, и ушла вниз. Наташа только подивилась бесконфликтности счастливой соперницы. Впрочем, уже через час причина столь покорного поведения выяснилась. В Лилию ворвался Михаил. «Где Софья?» — грозно поинтересовался он. Директриса перепугалась, но решила вида не подавать. «Сегодня в подвале работает». Супруг выматерился и кинулся к лестнице. Через пару минут он притащил в кабинет Софью. Та хоть и была дурой, догадалась, как следует поступить, чтобы окончательно, с одной стороны, разжалобить, а с другой стороны, обозлить мужика. Она не надела ни халата, ни косынки, ни резиновых перчаток, и теперь стояла посреди кабинета, потупив хамский взор в ужасающем виде. Нежные ручки до локтя перемазаны в черноземе, ногти обломаны, а платье мерзавки походило на рабочую одежду коровницы. Контраст с одетой в великолепный костюм Наташи был ужасающий. «Слушай сюда», — велел Миша. «Сейчас Сонюшка приведет себя в порядок, и ты отправишь ее в зал обслуживать лучших клиентов. Поняла, сука?» Наталья Константиновна, не привыкшая к такому обращению, хотела было высказать все, что думает о Репниной. Но муж мигом стиснул ее руку, а потом, когда жена невольно ойкнула, схватил со стола какие-то счета и ударил ее по лицу, сначала по правой щеке, потом по левой. Было не больно, но очень обидно. Так хозяева наказывают провинившуюся собачонку. Наподдают той газетой по морде, чтобы причинить не физические, а моральные страдания. И запомни, абсолютно равнодушный от этого страшно, произнес некогда заботливый и любящий супруг. Еще раз узнаю, что унизила Сонюшку. Не жить тебе. Наташа глянула в его прозрачные глаза и поняла. Михаил и впрямь уничтожит ее из-за смазливой девчонки. С тех пор она больше никогда не отправляла Соню в подвал. И если в Лилии появлялся особо привлекательный клиент, он доставался Соне. Надо отдать должное Репниной. Та никогда не лезла на рожон, не наглела и усиленно делала вид, что боится директрису. Но от такого поведения Наташа делалась только хуже. Лучше бы нахалка устраивала скандалы. Но нет, дура Соня оказалась не такой уж идиоткой и повода для негодования не давала. Потом на глазах изумленной Наташи начала разворачиваться настоящая драма. К Соне стал наведываться другой парень. Михаил вернулся домой просто черный и крепко запил. Затем вновь вернулся к Соне, потом опять пришел домой, и так несколько раз. Софья играла с мужиком, как кошка с мышью, и в конце концов Наташа не вытерпела. Однажды, когда Соня, напевая, красила губы в раздевалке, директриса вошла и отрывисто сказала: «Либо живи с мужиком, либо оставь в покое. Зачем мучаешь?» Репнина повернулась к начальнице и неожиданно ответила весьма фамильярно: «Да забирай его себе! Надоел! Не уходит вон, еще драться решил!» Наташа отшатнулась от соперницы и ушла в кабинет. Странные чувства бушевали в душе. С одной стороны, злорадство, так ему и надо, пусть теперь помучается, поплачет ночью в подушку, полежит без сна, наблюдая, как по потолку бегают синие тени. С другой стороны, острая жалость клещами хватала за сердце. Через какое-то время Михаил подал на развод. Анечка уехала на Сахалин с тяжелым сердцем, и вот сейчас, только-только вернувшись в Москву, узнала страшную новость. «Мне кажется, — тихо сказала девушка, — это Михаил убил Соню. Он очень любил ее, но отличался буйным нравом, ревновал и мог даже ударить». «Откуда вы это знаете?» — удивилась я. Анечка смущенно улыбнулась. «Мне было очень жаль Наташу. Она в петлю полезла от безысходности. И потом я все-таки чувствовала себя виноватой. Вот и поехала к Сонечке». Аня, добрая душа, попробовала увещевать подругу. Но та сказала: «Сама не рада этому роману. Представляешь, он меня ревновать начал. Попытался поколотить, орал: если не мне, то и никому не достанешься, пистолетом размахивал». «Ужас!» — испугалась Аня. «Еще убьет?» «Ерунда!» — отмахнулась Соня. «Так просто пугает». «Вот, наверное, и ударил Соню», — закончила Веревкина. «Господи, ну зачем она так себя вела? Понимаете, ей нравилось дразнить людей. Могла позвонить анонимно жене кого-нибудь из своих любовников и пропеть в трубку: «Знаете, где ваш муж проводит время? И напрасно, хорошо бы поинтересоваться». Соня обожала скандалы. Она сталкивала людей лбами и с удовольствием наблюдала за ссорами. И еще. Мужчины, попадавшие к ней в постель, быстро надоедали девушке. 10 дней от силы, 2 недели, и она теряла интерес к любовнику. Большинство мужиков искренне не понимали, в чем дело, и приставали к Соне с вопросом: «Что случилось?» Сонюшка хмурилась, надувала губки, сдвигала бровки, и чем больше любовник суетился, тем меньше она желала с ним разговаривать. Но стоило тому перестать звонить, вернуться к жене и наплевать на Репнину, как-то мигом делалась приторно-ласковой и начинала рыдать в телефон: «Дорогой, ты меня бросил, я так страдаю!» Обрадованный Ромео спешил к Джульетте, но вместо ласковых объятий его встречал ушат ледяной воды. Соня обожала такие игры. «Кто-то быстро понимал, что к чему, и переставал с ней общаться», — грустно сообщила Аня. «Ну, а кому-то требовался не один месяц, чтобы разобраться. Был у нее такой Антон Селиванов. Вот уж бедняга. Соня над ним измывалась ужасно, разбила семью, а он все звонил и спрашивал: „Сонечка, объясни, что происходит“. „Разве Антон Селиванов не был ее хорошим другом?» — тихо спросила я. «Кто?» — удивилась Анюта. «Тоша? Что вы, он проделал очень длинный путь от страстной любви до лютой ненависти. Нет, он никогда с ней не дружил. Сначала обожал, просто сох. Потом видеть не мог. Да и было за что. Из любви к скандалам Соня натравила на него милицию. Уж не знаю, что там произошло. Но Антона арестовали. Как раз у меня мама опять заболела. Я в Москве целый месяц провела. И на моих глазах все действие разворачивалось в марте. Потом, правда, отпустили. Но Соню он с тех пор на дух не переносил. И они не общались, не пили вместе чай. Антоша бы скорее сел за стол с гремучей змеей, — усмехнулась Аня. Можете у него самого спросить. Хотите, дам его телефон? Я закивала. Да-да, пишу. От Анечки я ушла, с трудом сдерживая волнение. Однако интересные вещи выясняются. Милейшая Наталья Константиновна, фанатка Баха, оказывается, приветливо улыбаясь, наврала мне 3 короба. Во-первых, она терпеть не могла Соню. Во-вторых, не весь зачем директриса пыталась скрыть место жительства Ани, да еще набрехала про профессию мужа. Правда, дала московский телефон.